прошло 3 месяца. В апреле является к Шлейницу граф де Ламарк, бывший французским послом в Стокгольме, с тайными предложениями от регента. «С Испанией, — начал де Ламарк, — заключен теперь мир, и это обстоятельство заставляет регента без потери времени думать о союзе с некоторыми державами, а именно о союзе между Россией, Францией, Испанией, Швецией, Пруссией и некоторыми более значительными имперскими князьями протестантского исповедания, между которыми находится ландграф Гессен-Кассельский. Приступить к этому союзу надобно немедленно. Но так как этого сделать нельзя прежде мира между Россией и Швецией, то регент берется хлопотать об этом мире и велел Дюбуа объявить вам, что он ни прямо с Швецией и ни с какой другой державой не находится в таком обязательстве, какое могло бы быть противно союзному договору его с Россией 1717 года или могло бы поколебать беспристрастие его как посредник. Мало того, регент обязывается и впредь не вступать в подобные обязательства. Император Англия, Польша сильно настаивали, чтобы регент вошел в такие обязательства, но он решительно отказался. И здесь заключается настоящая, хотя и тайная, причина несогласия с королем английским. Регент надеется, что такое поведение его заслужит доверенность царского величества, и посредничество его примется безо всяких письменных деклараций. Английский король велел пригрозить шведской королеве, сенату и государственным чинам, что он флота в Балтийском море не пошлет или назад отзовет, как скоро королева шведская без его ведома покусится вступить в переговоры с царем. Английский король как в испанских, так и в северных делах употреблял имя регента совершенно произвольно, безо всякого соглашения с ним, как, например, в письмах лорда Картерта и адмирала Норриса, отправленных к царскому величеству. Английские министры французского министра в Стокгольме Компредона принудили к тайному договору между Англией, Францией и Швецией. Регент не одобрил этот поступок. Компредона, поступившего без полномочия, но так как до сих пор Франция должна избегать всего, что может возбудить в Англии преждевременное подозрение и недоверие в Швеции, то регент мог удержать ратификацию договора только под тем предлогом, что в проекте договора дело недостаточно уяснено. Для предупреждения подобных поступков со стороны Англии регент послал указ всем своим министрам при иностранных дворах, чтоб они по северным делам без инструкции ни в какие соглашения не вступали. Если предполагаемый союз состоится, то все европейские дела будут от него зависеть. Это тот самый союз, о котором царское величество в бытность свою в Париже предлагал регенту. Регент для этих секретных изъяснений потому назначил меня, что английские министры, находящиеся здесь, зорко смотрят на его поступки, и он не мог решиться призвать вас в свой кабинет. Кроме того, Дюбуа не должен об этом ничего знать. Регент знает, что царское величество находится в сношениях с герцогом Голштинским, который намерен отправиться в Петербург, чтобы вступить там в брак с старшую царевную. Это дело очень важно, смотря по тому, как его поведут, можно или всю Европу вовлечь в долгую войну, или способствовать заключению общего северного мира. Если герцог в злобе своей на королеву шведскую успеет склонить царское величество вести дело до крайности для доставления ему шведского престола, то в случае дурного успеха он лишится своих наследственных земель и всякой надежды быть когда-нибудь королем шведским, и обязательства в отношении к нему царского величества будут противны предлагаемому регентом союзу. Но если царское величество отдаст герцогу за дочерью в приданое завоеванные у Швеции провинции и потребует, чтобы герцог был признан наследником шведского престола после тетки его и ее мужа, если у них детей не будет, то регент готов помогать этому всеми своими силами. Донося об этих изъяснениях де ла Марка, Шлейниц писал: «Я верю, что регент поступает искренне. Ему союз с императором и Англию уже наскучил. Лорд Стерс поступал с ним как с рабом и сильно огорчал его своими гордыми поступками. Регент видит, как он своей помощью в делах испанских усилил австрийский дом и теперь не находит другого средства поправить дело, кроме союза, предлагаемого им вашему величеству. Что же касается наследства французской короны в случае бездетной смерти короля, то для обеспечения его себе регент не нуждается в помощи императора и Англии. Ибо благодаря распоряжениям генерал-контролера Лау наличные деньги всего народа в руках у регента, у народа только одни бумаги. Никакой король французский, даже покойный Людовик XIV, не был так самовластен и силен внутри государства, как герцог Орлеанский, хотя он только регент, а не король. В то же время воспитатель короля маршал Вильруа свел у себя Шлейница с шведским сенатором Шпаром, чтобы они вступили в мирные соглашения прямо без всякого посредничества. Наступил май месяц. Ветер подул из Вены. Узнали, что там ведутся переговоры о сближении России с Австрией, которая также хочет быть посредницей в северных делах. Де ла Марк опять приезжает к Шлейницу с тайными изъяснениями. Регент увидал, что император в своих сношениях с царским величеством более имеет в виду втянуть Россию в дальнейшую войну, а не привести к заключению мира, и для этого Венский двор употребляет герцога Гольштейнского. В империи идет теперь вражда между католиками и протестантами. Император, разумеется, доброходствует католикам, но, с другой стороны, боится соединения Англии, Швеции и Пруссии, к которым пристанут и все другие протестантские владельцы Германии. Силою противиться этому союзу для императора не пришло еще время, и потому он хочет отдалить опасность продолжением шведской войны. При этом де ла Марк сообщил Шлейницу коллективное письмо, присланное регенту от имперских князей Гессен-Кассельского, Гессен-Дармштадтского, Саксен-Готского и Вольфенбиттельского. Князья пишут, что они готовы выставить армию от 30 до 40 тысяч человек для обеспечения империи от замыслов иностранных государств, для сохранения Вестфальского мира и для спасения Швеции от погибели. Армия будет выставлена, если регент даст субсидии. Регент, по словам де ла Марка, сейчас же догадался, что эта машина сочинена